Глава 41. Саша. Роман шагнул ближе, протягивая ей розы. Я должен был тебе сказать. Я не хочу участвовать в этих играх Сергея. Я ни при чем, клянусь. Он использовал меня как пешку. А я был дураком, что позволил. Она молчала, глядя на него без единой эмоции. Мне все это не нужно, продолжал он, и голос его дрожал. Ни его деньги, ни его войны. Мне нужна только ты. Я все еще люблю тебя, Саш. Я развелся, слышишь? Я свободен. Я готов на все, чтобы вернуть тебя. Северская медленно покачала головой. «Роман, подожди!» Он шагнул еще ближе, схватил ее за руку. Пальцы сжались на запястье не больно, но настойчиво. «Прости меня, Саша, пожалуйста. Я готов на колени встать, только чтобы ты простила». И он встал. Так неожиданно и резко. Прямо здесь, у элитного подъезда, на грязном, посыпанном реагентами асфальте, Роман опустился на колени. Дорогое пальто мгновенно впитало влагу и соль, но ему было плевать. Он смотрел на Александру снизу вверх с таким отчаянием, с такой болью, что у любой другой женщины на ее месте разорвалось бы сердце. Она же смотрела на него сверху вниз и чувствовала ничего, только абсолютную, ледяную, освобождающую пустоту. «Роман, встань», — сказала она устало. «Это ничего не изменит». «Но я люблю тебя», — воскликнул он, не поднимаясь. «Всегда любил только тебя». «Я совершил ошибку, я трус, я предатель, но я исправлюсь. Дай мне шанс». Саша уже открыла рот, чтобы ответить, когда краем глаза заметила движение. Со стороны въезда в ЖК к шлагбауму подъезжала знакомая машина. Старенькая, видавшая виды шестерка, на которой еще утром уехал Клим. Северская замерла всего на секунду и улыбнулась от того, что внутри вдруг разлилось такое тепло, такое облегчение, что весь этот нелепый спектакль с Романом на коленях стал просто неважен. Шлагбаум поднялся. Шестерка въехала во двор и припарковалась неподалеку. «Извини», — сказала Саша Роману. Коротко, без объяснений, и пошла мимо него, даже не оглянувшись. Она шла навстречу машине, и сердце колотилось где-то в горле. Дверца открылась, и из нее вышел Клим. Взъерошенный, уставший, с темными кругами под глазами. Он посмотрел на нее, а потом взгляд ушел куда-то за ее спину, остановился на фигуре, все еще стоящей на коленях у подъезда, с дурацким букетом в руках. Клим замер. На его лице отразилось сначала непонимание, потом недоумение и что-то еще, чему Саша не могла подобрать название. «Папа, ты чего встал?» раздалось из машины, и оттуда вылетели Полина с Катей, чуть не сбив отца с ног. «Ой, Саша! Саша!» – завопила Катя и повисла у нее на руке. Полина подошла чуть сдержаннее, но в ее глазах тоже светилась радость. «Привет!» – сказала она серьезно. «А мы к тебе ехали и приехали!» Саша присела, обняла обеих сразу, чувствуя, как тепло разливается по всему телу. «Привет, мои хорошие!» Она подняла глаза на Клима. Он все еще смотрел туда, где на коленях застыл Роман. Ситуация, мягко говоря, была так себе. Но совсем не хотелось, чтобы сцена получила продолжение. «Клим!» — позвала Северская тихо. Он перевел взгляд на нее. В глазах читалась буря, страх и ревность. Все перемешалось в один тяжелый темный коктейль. «Я потерял тебя», — сказал Клим хрипло. «Ты не брала трубку, я звонил». И я подумал... «Я была на встрече», — перебила она мягко. «Потом увидела пропущенное, но решила заехать домой. А ты приехал». «Приехал». Он шагнул ближе, взял ее за руку, сжал пальцы, потому что не мог больше ждать. Из-за ее спины донеслось какое-то движение. Роман, наконец, поднялся с колен, отряхивал пальто, но подойти не решался. Смотрел на них, на Сашу, на Клима, на двух девчонок, облепивших ее со всех сторон. Но это было уже неважно. Северская даже не стала оборачиваться. «Клим», — сказала она тихо, чтобы слышал только он, — «тот человек — это мое прошлое. Оно было, но его больше нет. Ты — мое настоящее. Ты и они». Она кивнула на девочек. Клим медленно выдохнул. Напряжение в его плечах чуть отпустило. «Я думал», — начал он. «Зря думал», — она улыбнулась. «Ничего не изменилось». «Пап!» Катя дернула отца за рукав. «Я есть хочу!» «И я хочу!» — поддержала Полина. Клим растерянно посмотрел на дочерей, потом на Сашу. «Может, в пиццерию?» – предложила она. «Тут недалеко. Я знаю отличное место». «Пицца!» – завопила Катя. «Папа, можно?» «Можно», – сказал он с усмешкой. «Если Саша с нами». «Саша с вами», – подтвердила она. «Куда же я денусь?» Полина, наблюдавшая эту сцену с серьезным видом, вдруг улыбнулась и взяла Александру за руку. «Пойдем», — сказала она просто. «Я расскажу тебе, что мы сегодня в школе проходили». Они пошли к машине. Саша с девочками за руки, Клим чуть позади, сжимая в руке ключи. Уже у своей машины Саша обернулась. Роман все еще стоял у подъезда, одинокий и раздавленный. Она смотрела на него ровно секунду, словно прощаясь навсегда, а потом отвернулась и села в машину. «Клим!» — позвала она через открытое окно. «Ты едешь?» Он улыбнулся и кивнул. «Еду». Машина выехала со двора, оставляя позади элитный ЖК, растерянного мужчину с розами и все прошлое, которое больше не имело значения. Катя в машине уже рассказывала что-то про школу. Полина серьезно поправляла ее. Клим иногда вставлял слово, поглядывая в зеркало заднего вида на Сашу. А она сидела на заднем сиденье между двумя девчонками и чувствовала себя так, словно всегда здесь была. Словно не было многих лет одиночества, войн, предательств. Словно была только эта машина, эти дети, этот мужчина. Семья. «Моя семья», — подумала Саша. И от этой мысли внутри стало жарко. Захотелось закрыть глаза и никогда не открывать. «Саш», — Полина тронула ее за руку, — «а ты любишь пиццу с ананасами?» «Ненавижу», — честно сказала она. «Ура!» — завопила Поля. «Папа, она ненавидит ананасы на пицце, как и мы!» Клим рассмеялся. Катя закатила глаза, но тоже улыбнулась. А Саша смотрела на них и думала, что счастье, оно вот такое. Ни в деньгах, ни в статусе, ни в победах над врагами. Счастье — это ехать в старой машине за пиццей с людьми, которые стали твоими за один день. И чувствовать, что ты на своем месте. Там, где ты нужен больше всего. Там, где больше всего хочется быть. Дети, наконец, угомонились. Полина с Катей, наевшиеся пиццы до отвала, уснули почти мгновенно, едва коснувшись подушек. Клим закрыл дверь в их комнату, прислушался к ровному дыханию и выдохнул с облегчением. Саша ждала его в спальне. Она сидела на краю кровати, все еще в его рубашке. Рубашка была ей велика, сползала с одного плеча, открывая полоску загорелой кожи. Ноги босые, волосы растрепаны после душа. Саша смотрела на него, и в ее глазах горело что-то такое, отчего у него перехватило дыхание. «Иди сюда», — сказала она тихо, но в этой фразе было столько всего, что он шагнул вперед, даже не думая. Закрыл дверь на ключ, подошел, встал между ее колен, глядя сверху вниз. Северская запрокинула голову, встречая его взгляд, и улыбнулась той самой улыбкой, от которой у него все переворачивалось внутри. «Ты даже не представляешь», — хрипло начал он, — «как я хочу тебя». «Представляю», — ответила она и потянулась к нему, обвивая руками его шею. «Я тоже». Это был не тот медленный, тягучий секс, который он себе представлял. Не тот, когда можно не спешить, наслаждаться каждым мгновением, изучать друг друга. Это было что-то другое. Голодное, дикое, ненасытное. Клим сорвал с нее рубашку одним движением, даже не потрудившись расстегнуть пуговицы. Просто рванул, и пуговицы с треском разлетелись по комнате. Саша ахнула, но не от возмущения, а от желания, которое вспыхнуло в ее глазах в ответ на его грубость. «Прости», — выдохнул он, глядя на разорванную ткань. «Я потом новую куплю». «Плевать», — прошептала она, и сама набросилась на него, впиваясь в его губы поцелуем. Он повалил ее на кровать, навис сверху, жадно вбирая глазами ее тело, такое желанное, такое родное, такое невероятное. Она тянулась к нему, обвивала ногами его талию, прижималась всем телом, словно пыталась раствориться в нем, исчезнуть, стать частью его. «Хочу тебя», — выдохнула ему в губы. «Сейчас, немедленно». Клим вошел в нее резко, без прелюдий, без подготовки, и она вскрикнула, выгибаясь навстречу, вцепляясь ногтями в его спину. Этот крик, этот ее всхлип, это движение бедер навстречу — все это сводило с ума, лишала остатков контроля. Дальше было как в тумане. Жадные ненасытные движения, переплетенные пальцы, заломленные над головой руки, его имя, срывающееся с ее губ то шепотом, то криком. Она была везде, под ним, на нем, вокруг него. Ее запах, ее кожа, ее дыхание, ее стоны — все это заполняло его целиком, не оставляя места ни для чего другого. «Клим!» — выдохнула Саша, когда волна накрыла ее в первый раз. «Клим, пожалуйста!» «Что?» — прохрипел он, замедляясь ровно настолько, чтобы продлить ее агонию. «Что ты хочешь?» «Не останавливайся!» Она почти плакала от переполнявших ее чувств. Он не останавливался. Брал ее снова и снова, меняя ритм, меняя угол, доводя до исступления, до крика, до полного, абсолютного растворения друг в друге. Она кончила второй раз, громко, судорожно, впиваясь зубами в его плечо, чтобы не разбудить детей. И только тогда, чувствуя, как ее тело сжимается вокруг него в последней, самой сильной судороге, он позволил себе отпустить контроль. Клим кончил глубоко внутрь нее, уткнувшись лицом в ее шею, и несколько секунд просто не мог дышать. Мир схлопнулся до размеров этой кровати, до ее тела под ним, до бешеного стука двух сердец, бьющихся в унисон. Потом была тишина, только их тяжелое дыхание и стук сердец. Клим перекатился на спину, увлекая ее за собой, чтобы не раздавить. Саша устроилась у него на груди, все еще дрожащая, все еще ловящая ртом воздух. Ее пальцы чертили узоры на его животе, и от этих легких, почти невесомых касаний его снова начинало накрывать желанием. «Ты меня убьешь когда-нибудь», — прошептал он, целуя ее в макушку. «Но умрешь счастливым», — пробормотала она в ответ. Он усмехнулся. «Это точно». Они лежали молча, переплетенные, мокрые, опустошенные до дна. Ее голова у него на груди, его пальцы в ее волосах. Идиллия. Рай. То, о чем он не смел мечтать еще неделю назад. «Я сейчас», — прошептал он, целуя ее в макушку. «Покурю и вернусь». Она что-то сонно промычала в ответ. Клим натянул джинсы, вышел на балкон, прикрыв за собой стеклянную дверь. Ночной воздух обжег легкие, выстудил разгоряченную кожу. Он закурил, глядя на огни ночного города. «Надо сказать, надо рассказать про опеку, про этот ультиматум». Мысль билась в голове, как пойманная птица, и он никак не мог ее успокоить. «Как сказать? Как попросить?» Саша только начала привыкать к мысли, что они вместе. А тут сразу брак. Фиктивный? Потому что по принуждению. Она уйдет. Испугается. Подумает, что я только этого и добивался. Он выдохнул дым в темноту. Сизое облако растворилось в морозном воздухе. «Тупой трус! Спасатель хренов! Людей из огня вытаскиваешь, а сказать любимой женщине правду боишься!» Стеклянная дверь за спиной тихо скрипнула. «Замерзнешь!» — раздался голос Саши, и тонкие руки обвили его талию. Клим улыбнулся, глядя в темноту. Она прижалась щекой к его голой спине, и даже сквозь холод он чувствовал жар ее тела. «Ни за что!» — ответил он хрипло. «Что-то случилось?» Александра поцеловала его между лопаток, и от этого простого жеста внутри что-то дрогнуло. «С чего ты взяла?» «Ты весь вечер сам не свой». Ее голос звучал глухо, уткнувшись в его кожу. «Это из-за Романа? Я же объяснила. Ты не веришь?» Клим затушил сигарету в пепельнице, стоящей на перилах, и медленно повернулся к ней. Она стояла в его рубашке, той самой, которую он порвал несколько минут назад. Без пуговиц, но в ней Саша казалась еще более хрупкой, еще более родной. Ее глаза в темноте блестели, в них читалась тревога. «Я верю тебе», — сказал он, и его голос прозвучал тверже, чем он ожидал. И это не из-за того осла с букетом. Хотя это было эффектно. Северская невольно улыбнулась. «Да уж, моя роковая женщина». Клим притянул ее к себе, зарылся лицом в ее волосы, вдохнул знакомый уже запах. «Никому не отдам. Я не такой идиот, чтобы добровольно от такой отказываться». Она рассмеялась тихо, счастливо, пряча лицо у него на груди. «Так что произошло?» Он молчал несколько секунд. Потом выдохнул и решился. «Я был в опеке». Саша замерла в его руках. Не отстранилась, не напряглась, просто замерла, внимательно слушая. Та проверка, про которую ты говорила. Инспектор сказала прямо. Детям нужна мать. Иначе суд. Могут ограничить в правах. Клим говорил и чувствовал, как внутри все сжимается. Слова выходили тяжелыми, корявыми, совсем не такими, как он хотел. «Бред какой-то», — нахмурилась Северская. «Я понимаю, что не имею права тебя об этом просить», — продолжал он, глядя куда-то в сторону, в огни города. «Мы только начали. У тебя своя жизнь, свои проблемы, а я тут со своими детьми. Я не хочу, чтобы ты думала, будто я... Клим!» — перебила она мягко. Он замолчал, наконец решившись посмотреть на нее. Саша смотрела на него снизу вверх, и в ее глазах не было ни страха, ни паники, ни желания сбежать, только тепло, принятие и та самая нежность, от которой у него перехватывало дыхание. «Все нормально», — сказала она просто. «Мы найдем выход. Просто нужно время». «Саша, ты не понимаешь». Она сказала, что если не будет официального брака, они... «Я понимаю», — перебила Александра снова и улыбнулась. «Я все понимаю, Клим. Правда. Просто эти вопросы не решаются по щелчку». Он смотрел на нее, не веря своим ушам. «Саша, я не хочу, чтобы ты думала, что я...» «Я ничего не думаю». Она приложила палец к его губам. «Пока. Завтра подумаю. Послезавтра. У нас куча времени, чтобы все решить. Ты же не выгонишь меня?» «Выгоню?» Он почти засмеялся от абсурдности этого вопроса. «Я боюсь, что ты сама убежишь». «Не убегу». Северская приподнялась на цыпочки и поцеловала его. Коротко, успокаивающе. «Обещаю». «Спасибо», — сказал он хрипло. «А теперь пошли спать. Тебе на смену завтра». Она взяла его за руку и потянула в комнату. Он послушно пошел за ней, чувствуя, как тает внутри последний лед. В кровати Саша устроилась у него на груди и почти сразу задышала ровно и глубоко. А Клим лежал, глядя в потолок, и слушал ее дыхание. В одной руке он сжимал ее ладонь, другой обнимал за плечи, прижимая к себе так, словно боялся, что она исчезнет. «Самая лучшая, самая родная, моя!» Мыслей не было, только чувство огромное, теплое, заполняющее все пустоты, о которых он даже не подозревал. Оно росло в груди, распирало ребра, грозило выплеснуться наружу. «Я люблю тебя», — прошептал он в темноту, в ее макушку, в тишину. Саша что-то сонно пробормотала в ответ, сильнее прижимаясь к нему. Клим закрыл глаза и уснул, сжимая в объятиях самую лучшую женщину на свете.